Интродукция. Вот уже который год, все маломальски теплые месяцы, я живу пополам. В Москве и в Тверской деревне. В благословенной тиши и красоте при слиянии речки Дёржи с еще не широкой, но завораживающей одним своим именем Волгой. Дорога туда занимает 2,5 часа, протяженность филармонического концерта. Я составляю программу, складываю в машину кассеты и в путь. Я могла бы уже, наверное, написать трактат о том, при какой погоде хороша дорога под фортепианные концерты Рахманинова, для какого настроения идеальные этюды Шопена, когда стоит слушать Листа, а когда Брамса или Прокофьева. А почему лучшие попутчики, прелюдии и фуги из хорошо темперированного клавира, уже объяснил Альберт Швейцер, сказав: единственное объективное, что есть в мире, это музыка Баха. Все, что собрано в этой книге, если не написано, то сочинено при музыке, не под аккомпанемент, а слитно с ней, приняв ее формы.